Это моя внучка Леночка. Ей 4 года. Она зовет меня папой, потому что настоящий папа ушел, когда она была совсем крошкой. Я ее очень люблю. Очень. Почему ты так поздно? Ты делал операцию? Беру на руки, целую. А перед глазами те девочки. У первой были такие же косички и капроновые банты. Только та очень худенькая. Делал операцию, да? Больная умерла? Все это сказано веселым голоском. Для нее слово «умерла» еще ничего не означает. Да, моя милая, умерла. Выходит, жена. За много лет совместной жизни она научилась узнавать о смертях по моему лицу. Расспрашивать у нас не принято. Все делается, как всегда. Переодевание, домашние туфли, обед в молчании, если это можно назвать обедом. Не нужно внешних эффектов. Пусть идет все, как обычно. Только вот надо выпить. После такого дня это необходимо. Частенько ты стал прибегать к этому лекарству. А что мне беречь? Теперь по программе сон. Под этим предлогом можно скрыться в кабинет и лечь на диван. Можно поставить на стол коньяк и рюмку, как у Ремарка или Хемингуэя. Смешно. Даже в такие моменты человек поддается внешним эффектам. А может, только я такой? Сон сегодня не состоится. В чуть затуманенной голове непрерывно проносятся образы прошедшего дня. Крик матери над гробом. Той, первой, вторая мать, пожалуйста, сделайте хорошо. Не сделал, не сумел. Двери закрыты, и в соседней комнате тоже никого нет. Можно зажать голову руками и стонать. Боже мой, боже мой. Убийство. Ежедневно в больницах всего мира умирают люди. Нередко по вине врачей, особенно хирургов. Терапевтам тем легче. Лекарство не подействовало, а больной умер сам. Жаль, конечно, не спасли. Но что сделаешь? Наука еще не всесильна. Да, разумеется, вы не виноваты. Разные бывают убийства. Бандит убивает из-за денег или просто так. Это омерзительно, и его наказывают смертью. Ревнивец убивает, потому что страдания сводят его с ума. Его наказывают легче. Иногда даже прощают. Люди все-таки уважают любовь. Впрочем, для убийцы иногда самое худшее — остаться жить. Но он вылечивается со временем, как правило. Шофер убивает случайно, он несчастный. Это набрасывается на него, как зверь, калечит его. Иногда на всю жизнь. А что делать? Нельзя же разрешить шоферам давить людей безнаказанно. Есть еще воины. И вот здесь, на самом конце, мы — хирурги. Нас никто не называет убийцами. Благородные цели, человек в опасности, врач мужественно борется за его жизнь. Ну, и иногда проигрывает. Не сумел, что поделаешь. Не первый раз я лежу вот так на диване. Достаточно было смертей. Убийств? Да, и убийств. Непреднамеренных, как говорят юристы. Надо называть вещи своими именами. Я много думал и передумываю снова и снова. Тысячи сложных и сложнейших операций и довольно много смертей. Среди них немало таких, в которых я прямо виноват. Нет-нет, это не убийство. Все во мне содрогается и протестует, ведь я сознательно шел на риск для спасения жизни. Как все досадно и горько. Где я ошибся сегодня? Нужно было остановиться. Как убедился, что аневризма, так стоп, зашить. Да завтра бы продержались с переливаниями крови. Приготовили бы АИК, свежую кровь, потом оперировать снова, можно выключить сердце и спокойно